Глава 41. Агата. Никто не бросился меня останавливать, но я этого и не хотела. Шагая по длинному коридору, я смаргивала слезы, застилающие глаза, и, медленно дыша, старалась не разрыдаться. На всем протяжении пути до самой двери я слышала, как отец и сын о чем-то спорят. Нет, даже не так. Они орали друг на друга, срывая голос и рыча, как дикие звери. Слов разобрать было невозможно, но я уже услышала достаточно. Намного больше, чем хотелось бы. В прихожей пожилая женщина в униформе услужливо протянула мне сумочку и, покраснев, отвела взгляд. Видимо, только глухой не слышал подробности скандала, доносящегося из столовой, но таких в этом особняке, скорее всего, не было. Выскочив из ворот, я рассеянно огляделась и запоздала, сообразив, что такси здесь просто так не поймать, все же расплакалась. От обиды и боли, от бессилия и несправедливости. Вспоминая ошибки прошлого, мысленно ругала себя за доверчивость, ведь жизнь в очередной раз подтвердила, что моя излишняя осторожность была оправдана. Трясущимися руками достала из сумки телефон и, зайдя в приложение, вызвала такси. Как назло, время ожидания составляло 20 минут, и, не желая торчать у ворот особняка, я направилась к дороге, но уйти далеко не успела. «Агата, подожди!» Догнав, Костя ухватил меня за локоть и, развернув к себе, посмотрел в глаза. «Пусти, мне пора!» Пролепетала я, пытаясь вывернуться из его хватки, но муж стиснул мои предплечья и легонько встряхнул. «Ты же понимаешь, что он специально наговорил все это!» Прорычал Костя и, поджав губы, добавил. «Он ни разу меня не поддержал, не одобрил ни одного моего решения, в том числе и тебя. Для отца всегда есть два мнения. Одно его, второе неправильное». «Хочешь сказать, что он все придумал?» Усмехнулась я горько и, заметив, как Костя вздрогнул, покачала головой. «Не думаю, что он мог такое придумать. Спор на то, кто первым женится. Ради чего? Ну что, ты большой куш сорвал? Поздравляю!» «Агата, все не так!» — сквозь зубы прорычал Костя и, притянув меня к себе, прошептал, почти касаясь моих губ своими. «Я тебя люблю и счастлив, что ты стала моей женой. А спор? Да мы просто дурачились. Я давно забыл об этом дурацком пари». «Именно поэтому ты так торопился, да?» — отозвалась я тихо и, усмехнувшись, перечислила. «Договорился с Михаилом, подкупил Алекса, придумал дурацкое правило, что модель непременно должна быть замужем». «Ты знаешь...» — шокированно выдохнул Костя и, отшатнувшись, прошипел. «Алекс, трепло!» «Боже, какая же я дура!» Расхохотавшись, протянул я нараспев и, закрыв лицо руками, хрипло добавила. «В облаках витала, наслаждаясь нашим лживым медовым месяцем, но только сейчас поняла, что ни одна из моделей не упоминала о муже и своей семейной жизни. Как раз наоборот. Агата, я... идиотка! Я просто тупица! Они же смотрели на меня с такой завистью. На вечеринке и во время экскурсий ухажеров себе присматривали, а я... Господи, просто невероятно! Как ты запудрил мне мозги!» «Я хотел исполнить твою мечту и быть рядом, только и всего...» Глянув из-под лобья, обреченно произнес Костя и, взъерошив волосы, с усмешкой добавил. «Но для тебя, кажется, это уже не столь важно». «Ты солгал, причем не один раз», — напомнила я и, посмотрев под ноги, подытожила. «Наш брак изначально был фарсом. Фарсом он и остался». «Прости, но я не готов тебя отпустить», — пророкотал Костя, но я попятилась и покачала головой. «И что ты придумаешь на этот раз? Смертельную болезнь? Катастрофу? Запрет разводов на уровне законодательства? Хватит, Костя!» Он долго молчал, не подходил, не уговаривал, не упрекал, лишь смотрел. После долгой паузы прерывисто вздохнул и, достав из кармана связку ключей, завел машину с брелока. «Пойдем в машину», — позвал тихо, а я оглянулась в сторону трассы. «Не стоит утруждаться, я жду такси и...» «Да брось!» — перебил он и, хмыкнув, подколол. «Теперь ты даже в этом мне не доверяешь. В любом случае, все твои вещи и документы в нашей, то есть в моей квартире». Спорить не стала, потому что сил на препирательство просто не осталось. Кивнув, послушно прошла к машине и, сев на пассажирское сиденье, пристегнулась и отвернулась к окну. Костя не сразу занял свое место. Опустив голову, несколько минут стоял и, судя по эмоциям и выражению лица, о чем-то напряженно думал. Время, проведенное в дороге до дома, показалось мне вечностью. Мы больше не разговаривали, но Костя иногда с кем-то переписывался. Я молчала, изучая свой маникюр сквозь пелену слез, и старалась не думать о том, что нам предстоит обсудить, когда я буду собирать вещи. С одной стороны, мне хотелось закатить скандал, орать, бить посуду, требовать объяснений. С другой же, невыносимо хотелось, чтобы муж нашел слова, которые убедят меня, что все случившееся произошло не по обману, а из-за болезненной любви ко мне. Верить в это хотелось до безумия, но факты говорили сами за себя. Устраивая зарубежный контракт, Костя, несомненно, потратился, но и приз в споре, судя по словам его отца, был очень весомым. Припарковав машину у дома, где находилась его квартира, Костя проводил меня до двери, но, пропустив вперед, сам входить не стал. «Агата, я скоро вернусь, и мы обо всем серьезно поговорим». Замерев в дверях, произнес он хрипло и, посмотрев в упор, вкрадчиво добавил: «Дождись меня, пожалуйста». «Не стоит», — качнув головой, отозвалась я и, потерев гудящие виски, пробормотала: «Не о чем». «Просто дождись», — настойчиво повторил муж и, прежде чем закрыть дверь, пообещал: «Я все объясню, обещаю». Я ждала его почти час, но не могла найти силы, чтобы чем-то заняться, отвлечься или хотя бы поужинать. Желудок сжимался от голода, но я не могла даже попить чай. Бесцельно бродила по комнатам огромной квартиры, которую за пару дней начала считать своим новым домом. А потом просто не выдержала. Не представляла, где муж и как именно собирается мне доказывать свою правоту, но в очередной раз ждала подвох. Забежав в спальню, достала толком неразобранный чемодан и, небрежно скидав в него вещи, которые успела вытащить, застегнула и покатила к двери. Такси приехало неожиданно быстро, да и пробок на вечерних дорогах почти не было. И через час небольшим я уже стояла у стойки в огромном холле аэропорта и покупала билет на ближайший рейс.